Эпилог. Визит кровавой королевы. Останки пяти республиканских машин стояли бок о бок в гробнице из закаленного стекла, которая стала их последним пристанищем. Республиканский союз Геаде — обочина террасы. Под прозрачным лазаревым небом раскинулась весенняя раковина, укутанная ковром из цветов. Они были настолько красивы, что казались недосягаемым миражом, сотканным из снов. Неподалеку располагалась граница с бывшей республикой Сан-Магнолия. Получив особое разрешение, Владилена Миризе, которой было уже 18, зашла внутрь стеклянной гробницы и теперь смотрела на останки джиггернаутов, напоминавших обезглавленные человеческие скелеты. Серебристые волосы с одной красной прядкой попали на республиканскую форму, теперь уже черную. Испещренные царапинами куски обшивки выцвели от солнца и дождей и приобрели оттенок белого чая. Джиггернауты были воссозданы в своем изначальном виде из найденных останков, на которых все еще можно было разглядеть следы выстрелов с обгоревшими краями. Сбоку стояли останки падальщика, обшивка которого сохранила едва заметные, выведенные краской из баллончика буквы. «Файт. Наш верный». Остальная часть фразы навсегда осталась вместе с ним в бесконечности. Об этом вторила огромная дыра в корпусе. Но Лена понимала истинный смысл написанного. Теперь она наконец понимала, почему обычный падальщик получил имя, а котенок нет. Жизнью Шина и его товарищей была война, а потому их другом мог стать только тот, кто сражался и умирал рядом с ними. Тот, кто тоже жил войной и выкладывал все силы в бою до последнего. Они израсходовали все 5 контейнеров, которые вез Файт. Опустошили все припасы. Даже в личном контейнере Файда практически ничего не оставалось, когда они проходили через подконтрольные легиону территории. Проход занял 1 месяц. Они считали, что пройдут менее чем за несколько дней, а в результате потратили все свои запасы. Миновав зону боевых действий на территории республики, они пересекли земли под контролем легиона. И, наконец, пришли сюда. В зону боевых действий Союза. Здесь они нашли припасы для дальнейшего продвижения. И здесь же погибли. Это место стало последним пристанищем. Говорят, что среди обломков джиггернаута Шина удалось найти 576 табличек с именами погибших. Когда закончилось строительство этой стеклянной гробницы, таблички временно изъяли, чтобы изготовить их точные реплики и переписать имена, а затем вновь захоронили. Шин с друзьями достигли последней точки своего пути еще 2 года назад, а республика нет. Как и предсказывал Шин, она разрушилась из-за пренебрежения собственных граждан. Лена стала куратором нового отряда. Она больше не приезжала на фронт. Все, что она могла там сделать, это умереть. От этого едва ли была бы какая-то польза. Да и роль трагически погибшего героя ей претила, после того, как она позволила Шину и остальным сражаться в одиночестве до самого конца. Лена рассказала всем о черных овцах, пастухах и дальнобойных орудиях. Но ее лишь высмеяли, назвав все это неподтвержденными слухами. И придуманной 86 чушью. Руководство никак не отреагировало даже на плачевное состояние ракет-перехватчиков. Сражение на фронте оставалось таким же ожесточенным. Большинство процессоров гибли от каких-то пустяков, но Лена не давала им сражаться в одиночку и курировала каждый бой, не жалея себя. Из-за этого она даже получила прозвище — «Кровавая королева». Это была издевка над ее именем. Лене, однако, нравилось это прозвище, хоть оно и напоминало имя главного антагониста в каком-нибудь третьесортном фильме. В В конце концов, она заставляла сражаться тех, кого не могла спасти, и лучшего прозвища для такого жестокого и высокомерного человека было не придумать. Как бы то ни было, потери среди ее процессоров были на порядок ниже, чем у других кураторов. Так что спустя год ее отряд, который так ни разу и не был реорганизован, стали называть королевскими вассалами. Все это время Лена навещала тех, кто когда-то выступал против концентрационных лагерей или прятал своих друзей и родственников, а также сломавшихся и оставивших свой пост кураторов. С их слов она записывала имена и происхождение 86, а также их рассказы. Даже в отсутствие официальных сведений память о них должна была сохраниться. Если республики не станет, эти записи смогут многое рассказать тем, кто их найдет. Катастрофа случилась внезапно. Это произошло в годовщину образования республики. Один из отличников выпускников старшей школы выступил с речью на официальной церемонии. Он был примерно ровесником Лены, и в ее памяти навсегда остались его глаза, в которых вспыхивали огни ярости. «Среди моих одноклассников много тех, кто погиб, сражаясь с легионом!» Тихо начал он, и по залу сразу же побежали сочувственные шепотки. Несколько человек даже всхлипывали. Бросив на слушателей холодный, презрительный взгляд, юноша вдруг закричал. «Их обозвали 86 и швырнули из этой страны! Они погибли на фронте!» Но их убила республика. Сколько это может продолжаться? Ни один человек его не поддержал. Некоторые назвали его дураком, который не может отличить людей от свиней. Другие разделяли его негодование, но сидели тихо, прикусив губу. Большинство же просто пропустили речь мимо ушей и тут же о ней забыли. Однако объединяло их одно. Все они погибли. Той же ночью через самый незащищенный северный участок фронта прорвалась огромная армия. Выступившие им наперерез войска были раздавлены как мухи из-за огромного численного преимущества. В штабе об этом не узнали, но не по чьему-либо злому умыслу или желанию отомстить. Просто в тот праздничный вечер все кураторы напились и не вышли на связь по рарейде. Если бы хоть кто-то из них действовал согласно уставу и следил за обстановкой, он бы донес на остальных, а это никому не было нужно. Установки-перехватчики просто не запустились или уже были уничтожены. После ковровой бомбардировки «Скорпионов» те немногие ракеты, которые все-таки поднялись в воздух, были сбиты дикобразами на подлете к цели. Стены Гранмюра, последнего оплота республики, не выдержали натиска. Морфиды. Новый тип дронов-легионов с рельсовыми электромагнитными пушками, снаряды которых достигали невероятной скорости — 8000 метров в секунду. Остриё копья сталкивалось с ними один-единственный раз и докладывало об этом, но никто не обратил внимания на их отчет. Неподвижные крепостные стены стали легкой мишенью для сверхскоростных снарядов с их ужасающей мощью и не ведающих устали тяжелых орудий. В мгновение ока защитные укрепления превратились в груду камней. Когда до правительства наконец дошло, что происходит, легион уже вторгался на территорию 85 районов. Среди жителей республики, которые 11 лет назад перенесли бремя сражений на плечи 86, не оказалось тех, кто мог держать оружие в руках. После падения Гранмюра прошла одна неделя. Республика была уничтожена. Это не было справедливым воздаянием за грехи. Люди погибали, не сожалея о своей жестокости или недальновидности. Многие обвиняли в бездействии и беспомощности других и умирали, оплакивая свою несчастливую судьбу и считая себя невинными жертвами. Без сознания вины даже смерть не может стать наказанием. Поскольку Лена находилась в первом районе, ей удалось избежать надвигающейся с севера бойни. Более того, она успела к ней подготовиться, так как получила предупреждение заранее. Согнав на минное поле все имеющиеся тяжелые орудия, она обеспечила безопасный маршрут до ворот Гранмюра. После этого она настроила парарейд так, как ее научила Аннет, связалась со всеми оставшимися процессорами и попросила у них помощи в контратаке. На ее призыв откликнулись не только королевские вассалы, но и многие другие отряды. Это не было актом доверия или доброй воли, просто многие посчитали, что у них больше шансов выжить поблизости от электроустановок и заводов. Среди 86 было немало тех, кто организовывал оборонительные позиции собственными силами. Некоторые отправились в лагеря или другие подразделения за своими родственниками, а другим не повезло оказаться на пути легиона и погибнуть. Собрав все возможные силы, Лена возглавила оборонительную войну. Некоторые альбы присоединились к войскам и пересели в запасные джаггернауты, но большинство словно парализовало от отчаяния. Были и те, кто, несмотря ни на что, продолжал высказывать цветным свое презрение и раздражение, но ситуация осложнялась тем, что теперь 86 были вооружены. Перед лицом общего врага они были готовы мириться с ненавидящими их глупцами, но чаша терпения уже переполнялась. Прошло уже 2 месяца с начала оборонительной войны, когда от соседей пришло подкрепление. Войска прибыли с востока, из далеких земель за территорией легиона. Основные силы легиона сконцентрировались на севере, так что пришельцы без особых проблем прошли через Восточный фронт. Это были войска Республиканского союза Геаде, который образовался на руинах былой империи. Империя прекратила свое существование сразу после начала войны в ходе гражданской революции. Все радиосообщения перехватывались в последнем оплоте революционеров. Поскольку сторонники союза уничтожили империю, Легион посчитал их своими врагами и развернул против них боевые действия, которые продолжались все эти 10 лет. Искренне веря в республиканскую идеологию и стремясь защитить свою страну и семью, многие вызвались добровольцами и постепенно отвоевали свои земли. Войска Союза отличались новейшим вооружением, высокой моралью и силой духа, и героически прошли по территории республики, восстановив над ней контроль до самого первого района. Республиканцы встретили их овациями и аплодисментами. Но на этом ничего не закончилось. По какой-то причине Союз знал все о преступлениях республики и жестоком обращении с 86, которые были такими же колорадо, как и они. Кроме того, их войска своими глазами увидели те ужасные условия, в которых жили спасенные ими люди на базах и в лагерях. Говорят, что командир войск Союза на полном серьезе предложил президенту и чинам из высшего военного руководства республики сделать свой флаг полностью белым, раз они настолько ненавидят другие цвета. Союз сделал вывоз 86 на свою территорию, приоритетной задачей, а все желающие Колорадо смогли безвозмездно получить его гражданство. Пострадавшие Альба тоже получили помощь, но основные силы были брошены на расследование их преступлений. Из подземного бункера штаба были извлечены личные дела погибших на войне солдатов. К счастью, кто-то из управления личного состава смог тайно их сохранить. Хоть союзникам и не понравилось огромное количество этих досье, а также то, что на фотографиях сплошь были маленькие мальчики. В общем и целом, это открытие говорило, что в республике еще остались достойные люди. Но стоило только посетить концентрационные лагеря, найти подобные дневники пленников, услышать рассказы выживших и отыскать огромное кладбище костей, достигающее самих стен Гранмюра, как в глазах союзников начал читаться холод. А когда к этому добавились отчеты об экспериментах на людях, свидетельства продажи грудных младенцев и фотографии, совершенных республиканскими военными злодеяниями, Служащие Союза и вовсе стали смотреть на своих соседей, как на отбросов. В тот момент никто не удивился бы, если бы Союз прекратил оказывать материальную помощь республике. Но этого не произошло. Хоть поддержка и сократилась до минимума, возможно, в этом и заключалось наказание. Вы, конечно же, негодяи и ублюдки, но опускаться до вашего уровня мы не намерены. Те, у кого еще осталась совесть, стыдитесь, а со свиньями, которые не способны даже на это, ничего не поделаешь. Таков и был их негласный приговор. Вскоре после этого Союз пригласил на свою территорию всех бывших республиканских офицеров, которые участвовали в бою к северу от первого района, в целях усиления военного присутствия. Им нужны были те, кто руководил оборонительными войсками, а также их помощники. Многие засомневались, и только Лена приняла предложение без колебаний и сейчас стояла здесь. Она вышла из стеклянной гробницы, подняла оставленный у обочины чемоданчик и переноску с черно-белым котом и двинулась обратно. Ветки и останки джиггернаутов стояли посреди прекрасного цветочного сада, а рядом с ними стояло 576 каменных плит с выгравированными именами. Все они сражались, выживали и, наконец, нашли покой здесь, в общей могиле. Лена не знала, что найдет их, а потому не принесла с собой цветов. С их посадкой придется повременить. Она еще не достигла последней точки их пути. Она еще не научилась выращивать цветы. Ждавший ее все это время мужчина обернулся, и Лена склонила перед ним голову. «Прошу прощения, ваше превосходительство, я заставила вас ждать». «Не стоит. Скорбь — уважительная причина для опоздания». Ее спутник был мужчиной средних лет, который занимал высокий пост в правительстве. Однако больше напоминал безумного ученого. Толстые круглые очки в серебряной оправе, зачесанные угольно-черные с сединой волосы и совершенно непримечательно темный синий пиджак. Он окинул взглядом Лену, отметив черную одежду и красную прядь. Тепло ей улыбнулся и, миролюбиво сощурившись, продолжил. «Это должно символизировать пролитую кровь и траур по погибшим солдатам, не так ли, кровавая королева?» «По правде говоря, некоторые из нас считали, что лучше ограничиться спасением Колората, а белые свиньи уж как-нибудь без нашей помощи обойдутся. Но, глядя на таких, как вы, я понимаю, что мы не ошиблись. Добро пожаловать, полковник Миризе. Республиканский союз Геаде приветствует вас!» Лена ответила ему неуверенной улыбкой и покачала головой. «Пролитая кем-то кровь. Траур по убитым солдатам, ее подчиненным. Та королева в черном, о которой он говорил, слишком заляпалась в чужой крови и не заслуживала похвалы. Мужчина понял, о чем она думала, но в его глазах читалась прежняя теплота. Он развернулся и указал на группу молодых офицеров в военной форме цвета стали, которые стояли чуть поодаль. «Прошу сюда! Я познакомлю вас с офицерами вашего подразделения». «Хорошо». Сделав шаг вперед, Лена обернулась и еще раз посмотрела на могильные плиты. Останки четырехлапых пауков дремали, словно прижавшись друг к другу, а рядом покоились их хозяева. Жизнь этих ребят была очень тяжелой, но они не сдавались, сражались и смеялись, достигли последней точки своего путешествия. Война еще не окончена. Легион по-прежнему занимал большую часть континента. В эту самую секунду кто-то где-то продолжал воевать. Так будем же сражаться, пока на поле боя не падет последний дрон легиона. Ради того, чтобы прийти туда, куда смогут добраться только те, кто шел вперед до самого конца, как эти ребята. Лена решительно подняла голову и сделала шаг вперед. Пятеро офицеров, ее ровесников, без замедления исполнили воинское приветствие. Лена вернулась туда, откуда они все начали. Окинула взглядом свое новое поле боя. Ради победы. Ради выживания. Перезагрузка. Пятеро офицеров с образцовой непринужденностью наблюдали за тем, как девушка из бывшей республики вышла из стеклянной гробницы и теперь направлялась к президенту Союза. Им было никак не больше 20, но они казались слишком опытными и спокойными для своего возраста. Каждый из них был одет в новенькую военную форму стального цвета. И по всему было заметно, что подобная одежда им не в новинку. Юноша слегка нахмурил бровь, различив серебристые волосы с красной прядкой и хрупкую, облаченную в черную фигуру, стоявший рядом с ним долговязый парень, его заместитель, неуверенно проворчал. «Это что, правда она? Что-то как-то не так я ее себе представлял. Она наверняка многое пережила, как и мы». «Это уж точно!» — весело ответил заместитель. Спокойный юноша бросил быстрый взгляд на своего друга, который продолжал улыбаться. Прошло уже 2 года с тех пор, как они надели форму Союза, но чувство непривычности все еще оставалось. И от собственного вида, и от вида друзей. Сереброволосая фигура стояла неподвижно, и 3 остальных присоединились к разговору. «Как там ее прозвали? Кровавая королева? Жуткая дурновкусица, да и ей совсем не подходит. Как думаете, она нас сразу узнает?» «Хм, ну я бы обрадовался, если бы сразу узнала, но противоположный вариант звучит веселее». Пока они разговаривали, президент с девушкой наконец двинулись в их направлении. Долговязый парень и 3 обсуждавших девушку ребят мгновенно замолчали. Сделали невинное выражение лица и вытянулись по струнке. Все, как учили в армии Союза. Хотя этот навык уже давно записался в их подкорке. Когда президент и вновь возглавившая их девушка приблизились, они щелкнули каблуками и выполнили воинское приветствие. Девушка поприветствовала их в ответ, немного не так, как было принято в Союзе, и заговорила. Ее взгляд был твердым и немного суровым. «Полковник бывшей республики Сан-Магнолия Владилена Миризе. Рада познакомиться». Не узнала. Ребята перемигнулись, словно дети после успешно проведенной шалости. Ей ответил их командир. «Знакомиться-то мы уже знакомились, а вот лично встречаемся впервые». Серебристые глаза широко распахнулись. 4 служащих сохраняли молчание, опустив глаза и улыбаясь. «Давно не виделись, куратор один!»